Глава 5. Телохранители Сардеры. 3 дня без сна. Жесть! Хел поднялась и ловко соскочила с дерева. Ее бесконечно бесила тупость наемников Аваргали. Мало того, что эти кретины умудрились так долго проторчать на Нессе и не выполнить задание, они, и получив подмогу в виде руки хаоса, заканчивать заданием не торопились. Ее раздражение все нарастало. На этой планетке они уже 7-й день, непростительно долго, а найти свою жертву до сих пор не могут. «Хел, расслабься, а еще лучше отправляйся спать!» Алекса скользнула вверх, заменяя ее на посту. Да, поспать сейчас не мешало, и Хел, едва кивнув подруге, направилась к их логову в лесу. Наемница легко перепрыгивала с ветки на ветку исполинских деревьев, значительно сокращая путь. Ее так рано не ждали. Эта девушка подняла сразу, услышав истошный женский крик. Хел прыгнула вниз и приземлилась прямо возле дверей небольшого домика. Теперь, кроме женских рыданий, она услышала еще и мужской смех. Вот меньше всего она ожидала застигнуть их на подобном. Резко толкнула дверь, и тот факт, что та не заперта, на секунду возмутил ее еще больше, чем то, что наемники притащили шлюху. «Что здесь происходит?» Тихий, полный холодного спокойствия голос заставил всех обернуться. Она ошиблась. Это хрупкое создание, которое пытались раздеть сразу 3 наемников, не было проституткой. Слишком уж много страха затаилось в глазах. А вот в глазах наемников полыхали безудержное веселье и возбуждение. Хел быстро осмотрела холл и увидела 3 бутылки вина, которых еще утром, когда она отправилась на смену, здесь не было. Наемница снова взглянула на девушку и почувствовала, как против воли сжимаются кулаки и тело становится в боевую позицию. «Вы что делаете, тупые демоны, ранином обласканные? Вы позволили себе на задании напиться и еще притащили сюда это?» Она едва не задыхалась от возмущения. «Хел, расслабься!» Стилет пьяный, пошатывающейся походкой подошел к ней и попытался примирительно положить руку на плечо. Она не позволила, и наемник обиженным тоном продолжил. «Мы торчим тут уже демонову кучу времени. Нужно немного развлечься. И Рагвилли утром привез нам выпить и девочку. Жаль только одну на всех». Хел внимательно посмотрела на друга. «Да, Рагвилли был их связным, и совет 30 отдал четкий приказ сотрудничать с ним. Но наемнице, ох, как не нравился этот скользкий тип. Ее интуиция вопила опасность, едва она замечала данного дворянина. «И Рагвилли сказал, что задание отменяется, и вам можно расслабиться?» — скривившись, спросила Хел. В ответ на ее вопрос все наемники дружно закивали, и она почувствовала, что они не лгут. Но подобные развлечения Хел считала недопустимыми. Сама на месте этой девушки разок побывала, а потому девочку отпустить. «Хел, сама не даешь и с другими не разрешаешь». Саирс из Аваргали перехватил уже полураздетую игрушку покрепче, и Хел увидела, что остальные 8 членов его команды готовы его поддержать. «Вот только, Саирс, отпусти девочку, или я за себя не ручаюсь». Ее голос был обманчиво спокоен, и бес со стилетом начали активно показывать наемнику знаками, чтобы он отпустил девчушку. Они хорошо знали, на что способна наемница в подобном состоянии. Сбешенный Саирс швырнул девчонку Райсу из своей команды и угрожающе направился к ней. «Ты охренела от безнаказанности, Хел! Нас тут 9, вас 3!» Он хмуро взглянул на беса и стилета, которые придвинулись ближе к Хел, всем своим видом показывая, что будут защищать ее до последнего. И командир Аваргали с нажимом повторил: «Вас всего 3. Подготовку мы все прошли одинаковую, обучали нас одни учителя, поэтому пораскинь своими куриными мозгами и вали отсюда в свою спальню, пока сам тобой не занялся, а я уже давно с трудом сдерживаюсь, Хел». Она взглянула на друзей и, несмотря на их невозмутимые лица, поняла, что они попали в переделку. Если она не успокоится и не уйдет, здесь вместо изнасилования будет кровавая бойня и еще неизвестно с каким исходом, ведь наемники Аваргали, как и рука хаоса, принадлежали к третьему кругу, кругу сильнейших. И все же она не могла отставить им эту бедняжку, пусть даже и шлюху. «Саерс!» — голос Хэл стал таким низким и полным страсти, что все как один ошарашенно уставились на нее. «Ты никогда не слышал историю о том, как меня нашел Кайл?» У двухметрового наемника от удивления даже рот приоткрылся, но он все же нашел в себе силы отрицательно покачать головой. Девушка мило улыбнулась и, подойдя к нему вплотную, нежно обняла и притянула за шею ближе к себе, полностью игнорируя возмущенный рык беса. «Так вот, мой сладкий, я раскрою тебе одну из своих тайн». Хэл теперь почти касалась губами уха Саерза и чувствовала, как его бьет дрожь от каждого ее прикосновения. «Кайл меня бросил в борделе на растерзание семерым подонкам из наемников второго круга. Мне было всего 17, и я была необученной домашней девочкой, но даже тогда убивала голыми руками. Из них никто не выжил». Хэл все так же обнимала его. Но теперь наемника била дрожь нежелания к этой женщине, которую не зря называли проклятой. Да, он хорошо понимал, о чем она говорит. Он был в доме Красной Розы более чем 2 года назад. Он, как и все, прибежал, услышав страшные предсмертные крики, и долго не мог забыть эту картину. Разорванные глотки, исцарапанные, словно когтями дикого животного, лица, торчащие из тел белые поломанные кости и хозяйка борделя, бьющаяся в агонии на полу перед комнатой. Тогда все решили, что там побывали наобращенные пожиратели. Хэл, чуть отстранившись, смотрела в его глаза, но во взгляде не было ликования. Она не гордилась своим прошлым. «Ты все еще хочешь поставить меня на место?» — спокойно спросила наемница. Саерс отрицательно покачал головой. Дурман почти ушел из его глаз. Воительница снова притянула наемника к себе и тихо продолжила. «Угомони своих, а я забираю девочку и иду спать. Я очень-очень устала. 3 дня без сна — это тяжело даже для меня. Спасибо, мой сладкий». Последнюю фразу она произнесла на его родном языке. Затем подошла к Райсу, спокойно убрала ладонь парня с талии несиянки и, взяв последнюю за руку, вместе с ней поднялась по лестнице на 2-й этаж, где находилась ее с Алекс комната. Наемники оваргали и не пытались ей помешать, с удивлением глядя на потрясенного командира. «Саерс!» — стилет не выдержал первым. «Что она сказала тебе?» Наемник продолжал молча стоять. «Саерс, ранен тебе в глотку!» Райс не выдержал и, подойдя к другу, встряхнул его. «Эта тварь увела девчонку, и ты ей это так просто позволишь сделать только за то, что проклятая нежно обняла тебя и на ушко пошептала?» Наемник, наконец, словно очнулся, посмотрел на раздраженного Райса и глухим голосом ответил. «Никогда не связывайся с Хэл!» «Саерс, ты Шевхазу перебрал? Она наемница, как и мы. Чего там бояться? 60 килограммов мяса и наглости?» «Никогда не связывайся с Хэл», — глухо повторил Саерс и, развернувшись, вышел на улицу. Райс ошарашенно посмотрел ему вслед и, повернувшись к бесу, резко спросил, «А как ее нашел Кайл?» Бес неопределенно пожал плечами. Этого никто не знает, и, судя по лицу Саерза, он теперь тоже будет молчать. Дурман медленно, но верно отпускал наемников. Большинство отправились спать, веселиться уже никто не хотел. Хэл завела девушку в свою комнату, посадила на нерастеленную кровать. Та тихо плакала, все еще не веря в свое спасение. «Межмирный, понимаешь?» — ласково спросила Хэл. Девушка кивнула, и наемница продолжила. «Не бойся, утром я тебя отведу домой, где бы твой дом ни был. Расскажи, как ты тут очутилась?» Девчушка попыталась ответить, но вместо этого начала истерично плакать. Шок для нее был слишком сильным. Хэл порылась в аптечке, нашла успокоительное и дала несиянке. Та доверчиво выпила таблетки и вскоре уже спала, так и не успев назвать свое имя. Наемница укрыла незнакомку и после душа легла на постели Алексы. Наконец, можно было поспать. Проснулась Хэл от ощущения близкой опасности. Сердце дико стучало, ощущение угрозы усиливало и напряженная тишина внизу. Наемница поднялась и, как была в ночнушке, выскользнула из комнаты. Она спускалась босиком, стараясь не издать ни звука, но, сойдя с лестницы, еле сдержала трехэтажное ругательство. Наемники третьего круга, лучшие из лучших и прославленные из прославленных, стояли на коленях посреди большой гостиной со связанными сзади руками. «Вашу мать, что в вас больной дерсенг переваривал?» — мысленно выругалась воительница, замерев на коврике у лестницы. Хелл, может, и не так бы злилась, но на прицеле этих недоумков держали простые королевские стражи, даже неопытные воины. А вот тот, кто стоял недалеко от лестницы, был воином, причем, судя по татуировке на руке, воином из черной змеи, а они-то считали, что таких больше нет. Попали. Наемница старалась не дышать и очень-очень быстро думать, хотя на раздумье времени не было. Хелл понимала, что сейчас ее друзей просто казнят, и, наплевав на безопасность, резко метнулась к воину. «Безумство храбрых, поем мы песню!» — пронеслось у нее в голове, едва удалось, обхватив черного змея сзади, приставить к его горлу кинжал. «Кинжал отравлен», — тихо сказала она. «Если твои люди шевельнутся, воин змеи, ты умрешь». Хелл расслышала шумный выдох беса и поняла, что наемники уже смирились со смертью, и тут подоспела она. Она прямо героиней себя почувствовала. «Женщина, а голосок у воина черной змеи аж до костей пробирал. Я, Раин, сохраню тебе жизнь, если сейчас исчезнешь». Услышав это имя, Хелл едва не вскрикнула от удивления. «Раин, третий принц Неси, это получается, что девушка, это значит, что девушка, а дальше...» У нее началась истерика. Отпустив из смертельного захвата принца, наемница в два шага подлетела к стилету и влепила ему пощечину. Окружающие их стражники ошарашенно смотрели на нее. «С девочкой хотели развлечься!» — заорала Хелл. «Придурки недоделанные! Подростки, мать вашу, дерсенгу впасть! Да чтоб вас ранины ночью приласкали! Идиоты! Дебилы озабоченные! Скорите, тупорылые!» «Хелл!» Попытавшийся было остановить поток выражений, Райс тоже получил по морде и, взбешенный, резко вскочил с колен. Зря вскочил. Бить по запрещенному мужскому месту Хелл умела очень хорошо, и наемник тут же упал на пол, согнувшись от боли. Она только открыла рот, чтобы продолжить, как сильные руки обхватили ее сзади, и Раин попытался оттащить ее от теперь уже очень злых товарищей. Хелл хотела вырваться, но воин держал крепко. «Успокойся, женщина, мы покараем их и за измену тебе тоже». Ответом ему был хохот, причем смеялась Хелл долго. «Не было измены». Раин отпустил ее и посмотрел с удивлением. «Девушка спит наверху, я успокоительное ей дала. Не тронули ее». Хелл с осуждением посмотрела на наемников. «Они не знали, кто она, дебилы». «Отведи меня». Голос у принца стал совсем хриплым. Хелл не пошевелилась и кивком головы указала на наемников. «Пусть будет так». Раин отдал приказ на своем языке, и его стражники тут же отпустили оружие. Хелл продолжала стоять. Воин змеи, тяжело вздохнув, снова отдал приказ, и наемников начали развязывать. Наемница тут же, развернувшись, направилась к лестнице. Воин шел за ней. Девушка, точнее, теперь Хелл это знала, жрица Исиры, все так же мирно спала. Раин подошел к ней, нежно поправил волосы, убедился, что тонкие белые брюки не были порваны, и только после этого обернулся к Хелл. «Женщина, я догадываюсь, что ты спасла ее». Хелл кивнула в ответ. «Мне хочется отблагодарить тебя, и, несмотря на то, что ты принадлежала этим мужчинам, сделать своей женой». После этих слов наемница испуганно посмотрела на Раина. «Ты спасла жизнь моей сестры. Я в долгу перед тобой и верну долг». Вот и влипла по новой. Хелл понимала, что ее приняли за продажную женщину и, окинув взглядом свой ночной прикид, поняла почему. Надо было срочно выкручиваться. Она понимала, что отказа простой женщины принц не примет. Решит, что его долг выполнить обещание даже и против ее воли. «Раин, воин черной змеи!» Хелл очень тщательно подбирала слова. «Если бы я была просто женщиной, я сочла бы за великую честь стать твоей женой. Но я тоже воин, и у меня есть обязательства». Ее весьма недоверчиво оглядели, а Хел подумала, что после истеричной сцены внизу она на воина не тянет. Помощь пришла неожиданно. «Я тоже замуж хочу!» В дверях стояла Алекса в полном боевом облачении и даже с бластером у пояса. «Хел, ты мне сдала смену утром, а уже ночью очередной красавчик тебе предложение делает». Воин змеи впал в ступор, затем низко поклонился Хел и, взяв сестру на руки, отправился к двери. Его приказ наемникам явиться в полном составе вечером в замок они услышали, когда принц спустился вниз. Что случилось? Тон у Алекс был нехороший, а блондинка редко позволяла себе злиться. «Идем, нужно глянуть, что с ребятами». Хел подхватила аптечку. «Расскажу в процессе». Медпомощь наемникам действительно требовалась. У беса была ранена спина, Сид, еле сдерживаясь, растирал вывернутую ногу. Остальным повезло больше, и они отделались царапинами. «Знаешь, Хел», — мрачно сказал стилет, — «едва девушки спустились, — я был о тебе лучшего мнения». «Знаешь, стилет», — в тон ему ответила наемница, — «я тоже всегда думала, что ты в состоянии отличить шлюху от жрицы и сиры, особенно жрицы королевских кровей». В гостиной повисло молчание. «Ты еще спокойно на это отреагировала», — осознав случившееся, пробормотал бес. «А нам, тупым наемникам Аваргале, никто ничего объяснить не хочет?» Райс возмущенно смотрел на четырех членов руки хаоса. Но Хел молчала, очень ласково глядя на наемников, — ответил стилет. «Жрицы Исиры обязаны хранить невинность. В случае, если жрица не сумела сберечь себя, даже если ее изнасиловали, она обязана сжигать себя в медленном пламени больше 5 дней. Для особо тупых поясняю, если бы Хел не успела, жрица уже была бы потенциальной самоубийцей. А учитывая, что она сестра 3 властителей этого захолустного мирка, нас ждала бы не менее мучительная смерть». Стилет задумчиво посмотрел на бутылки вина, так по-дружески подаренные им утром. А теперь возникает вопрос. Хел тоже решила добавить информации к размышлению. «Рагвилли хотел, чтобы нас убили быстро или медленно? Ты уверена, что это планировал Рагвилли?» Саерс не хотел верить в очевидное. «Спросим у него при встрече. И что такое было в вине, если вы все, как одурманенные, ходили, тоже спросим», — уверенно ответила Хел. «Жаль только, что и я от бессонницы совсем плохо соображала. Видела же у девушки на руке татуировку цепи». Некоторое время все молчали, переваривая события. «А почему принц так уверен, что вечером мы прибудем в его дворец?» — задумчиво спросил Саерс. «А почему вы так бесславно стояли, аки агнцы божьи? На жертвенном алтаре ты не подумал?» Хел смотрела пристально, едва сдерживая презрительную усмешку. «Говоря откровенно, лично я не помню, как они нас захватили», — сокрушенно признался Зем из Аваргали. «Ребята», — Хел, закончив бинтовать руку Нора, потянулась к аптечке. «Вот всем вы хороши, и сильные, и красивые, и тело тренированное, а о мозгах забыли». Наемники Аваргали недобро на нее посмотрели. «Ну просто как детки в школе», — рассмеялась Алекса. «Народ, воины-змеи способны погружать врагов в транс и отдавать им простейшие приказы». «Ага», — подтвердила Хел. «Потому и уничтожали их долго и методично более 60 лет. Нам же об этом Академии в первый год рассказывали и фотографии показывали с мест массовых самосожжений, самоудушений и самоубийств острыми предметами. Память тренировать надо, мальчики, наравне с мышцами». «То есть вечером мы сами к нему явимся, как бычки, на заклание?» — мрачно спросил Саерс. «Умный мальчик!» — снова рассмеялась Алекс. «Только очень дерганный какой-то стал. Хел, твоя работа!» Наемница лишь улыбнулась, но отвечать не собиралась. Нет, она собиралась поспать до вечера, прекрасно зная, что в ее же интересах сопровождать наемников, хоть она и не находилась под прямым ментальным приказом. Поднявшись на несколько ступенек, Хел резко обернулась и встревоженным голосом спросила, а кто утром ушел, чтобы провести Рагвилли? «Дэйв», — ответил стилет и побледнел, уже понимая, что друг в опасности. «Тахишес», — выругалась Хэл и рванула вверх одеваться. Они мчались вчетвером, почти не касаясь земли и используя в качестве опоры для прыжков деревья и крыши домов. Хэл снова и снова обеспокоенно всматривалась в красный сигнал на браслете, который Дэйв выдал час назад. Лишь когда они увидели впереди дом Рагвилли, все остановились. «Мы пойдем внутрь. Вы прикрывайте нас с улицы. Не нравится мне здесь», – прошептал стилет. «Не выйдет», – Хэл кивком головы указала на светило. «Солнце уже почти коснулось горизонта, а после заката вы с бесом пойдете в королевский дворец против собственного желания, поэтому нам рисковать нельзя. Времени мало, а значит и штурм этого строения отпадает». Алекса нервно глянула на солнце, затем на друзей. «Хэл права, времени в обрез. Что будем делать?» Наемница, хмуро смотревшая на дом, вдруг хитро улыбнулась. «Я пойду одна». Хэл совсем сдурела. «Куда одна? У него телохранители Сардера. С ними и все вместе не справимся, а тем более ты одна». Стилет нервно сплюнул. «Не дури». Она улыбнулась и, достав кинжал, аккуратно перерезала стягивающую волосы резинку. Затем, сняв верхнюю куртку, кинула ее бесу и начала разрывать рубашку. «Хэлли», — Алекса подмигнула ей, — «ты их соблазнять пойдешь?» «Не-а, не соблазнять. Стилет, у тебя удар точнее. Ударь меня по губам так, чтобы кровь пошла. Но только не уродуй, хорошо?» Стилет нахмурился. Идея ему совсем не нравилась, но времени было очень мало, и он, смирившись с тем, что действовать придется по ее плану, резко нанес скользящий удар. Видимо, перестарался, потому что Хэл едва не упала, но смогла удержаться и, вытирая кровь с лица, тихо прошипела. «Я же просила аккуратнее!» «Прости, Хэлли. Стилет и сам не ожидал, что так получится. Я не хотел, прости». «Ладно, проехали». Она вытерла кровь с руки о белую блузку, разорвала край воротника, сняла перевязь с кинжалами и, стащив у беса мини-гранату, прыгнула на улицу. «Стой! Мы план не разработали!» – зашипела ей вслед Алекс. «Успокойся!» – бес осадил подругу. Она взяла гранату. «Стоим, ждем здесь. Когда разнесет стену, пойдем на выручку». «Если успеет», – мрачно сказал стилет, наблюдая за разворачивающимся на улице представлением. Друзья смотрели на пошатывающуюся, еле идущую и активно хватающуюся за прохожих и стены Хэл, и мысль, что в ней пропадает великая актриса, мелькнула у всех. Шатаясь, девушка подошла к дому связного и, упав на колени, слабым голосом проговорила. «Помогите, помогите, пожалуйста, мне срочно нужно к сеньору Рагвилли». Стражники бросились к бледной и растрепанной девушке, которая, казалось, вот-вот потеряет сознание. Но особую прыть проявили не они. «Ларри! Ларри! Что с вами?» Из дверей дома выскочил один из ордерских телохранителей Рагвилли, смутно знакомой наемницы, и, отодвинув стражников, подхватил ее на руки. Хэл с чистой совестью сымитировала обморок. «Срочно доложите хозяину!» Ив нес наемницу на руках и отчаянно ругал себя.